Глава 19. На грани фола. Император, как и обещал, ввел войска в столицу на следующее утро. Однако это не привело к успеху. Первые же части, прибывшие в город, оказались раздерганы по всем его углам и баррикадам. Не все солдаты оказались готовы стрелять по восставшим, а анархисты всячески пользовались этим замешательством себе во благо. А еще бунтовал флот, где восстание только начало развиваться и усиливаться. И это на фоне войны с Маньчжурией и прямых угроз европейских держав прийти к ней на помощь. Через двое суток все гвардейские полки получили приказ и вошли в столицу. А все военные гарнизоны других городов приняли живейшее участие в подавлении восстания в зоне своей ответственности. Не везде это происходило быстро и организованно, но зато везде люди, отвечающие за безопасность и принимающие ответственные решения на местах, действовали согласно интересам Склавской империи, а не ее врагов. Предателей среди них не оказалось, а те, которые могли предать, заблаговременно оказались выявлены и отстранены от своих должностей или отправлены заранее в отпуск или почетную отставку, в зависимости от тайного участия в тех или иных мутных делишках. Три дня прошли в жестком противостоянии, затягивать его не представлялось разумным, но и быстро уничтожить заразу, пришедшую извне, не получалось. Слишком мало времени прошло, и слишком многочисленными оказались противники, в связи с чем Павел V усилил управление и стал увеличивать жесткость наказания. На пятый день стало ясно, что восстание потихоньку сходит на нет, однако предстояло решить, что делать с флотом и Кронштадтом. Если в городе положение медленно стабилизировалось, то Кронштадт, не желая сдаваться, постоянно атаковал и, не добившись весомого успеха, перешел в активную оборону. Перед императором Склавской империи встала дилемма – провести жесткий штурм восставших или взять измором. Невозможно брать штурмом корабли и крепости без больших потерь, ибо тогда придется уничтожать и корабли, и крепостные стены, потеряв массу солдат и техники, после чего все обратно восстанавливать. Однако, как только восстание будет подавлено, сразу наступит денежный дефицит. Дефицит кадров, дефицит вплоть до дефицита времени – то чревато упадком развития и обороноспособности империи, и это в условиях продолжающейся войны с маньчжурами. Варианты решения вопроса император искал в самых неожиданных местах, обращаясь за советом к значимым специалистам, выискивая любую возможность небольшими силами с минимальным ущербом подавить восстание. В результате чего он нашел один из способов, не совсем, правда, надежный и совсем неоднозначный, но имеющий право на жизнь. Этим вариантом, по его расчетам, должны стать люди с даром, с помощью умений которых император рассчитывал усилить войска, штурмующие крепость, или даже создать из них отдельные спецгруппы для подавления восставших. С этой целью удар необходимо нанести сильный и неожиданный, тщательно продуманный и точный. А еще все действия необходимо закончить как можно быстрее. Сейчас судьба империи висела, если не на волоске, то на достаточно тонком железном пруте, и любой сильный рубящий удар из-под тишка мог грозить ей большими потрясениями, которые нужно любым способом постараться избежать. Император задумался. Вопрос, что перед ним стоял, являлся настолько сложным, насколько еще и щепетильным. Однако он отступать не привык и пойдет до конца. «Вызовите ко мне начальника отдельного корпуса жандармов», — сказал император. Он отошел от окна, куда задумчиво смотрел, обратившись к одному из своих придворных, что по графику находились возле него ежечасно. «Когда изволите его пригласить?» «Вызвать ко мне в течение часа и военному министру прибыть, но через 2 часа лично. Морскому министру я распорядился прибыть еще с утра. Где он?» «Будет исполнено. Морской министр поставлен в известность и обещал явиться в течение часа или чуть больше». «Хорошо. Я жду всех троих и как можно быстрее». И Павел V вновь отошел к окну, смотря в него и не замечая того, что за ним находилось. Все его мысли сейчас крутились только вокруг произошедшего восстания и его последствий. Начальник отдельного корпуса жандармов появился в приемной через 55 минут, прибыв на бронированном эфиромобиле в сопровождении внушительной охраны. Наблюдая в окно, как небольшой кортеж въезжал на территорию императорской резиденции в Царском селе, Павел V сделал неутешительные выводы. «Все так плохо, Евгений Аксентьевич?» — задал он первый вопрос, когда тот вошел к императору в кабинет. Главный жандарм сразу догадался, что имел в виду император, посмотрев в сторону окна, выходившего на парадный вход. Все подготовленные к этому разговору слова частично потеряли смысл, но, может, оно и к лучшему. «Да, ваше императорское величество. Ситуация в столице сложная, но прогнозируемая». «Я без вас знаю, господин начальник отдельного корпуса жандармов. Ничего нового, я так понял, вы мне сообщить не готовы?» «Предвосхищая ваши слова, скажу сразу. Мне нужна конкретика для принятия новых мер, в том числе весьма экстравагантных. Мне не нужны общие фразы для самоуспокоения и витания в заоблачных высотах власти. Я здесь, рядом с вами, и я хочу услышать доклад о настоящей обстановке, а не версию, выдуманную вами на ходу во время езды сюда. И этот доклад должен подкрепляться сводками и отчетами ваших уличных агентов, ясно?» «Так точно, ваше императорское величество», — вытянулся во фрунт глава отдельного корпуса жандармов. «Хорошо. Мы сейчас ведем войну на два фронта, Евгений Авксентьевич. Одну явную, другую тайную. И вы о том прекрасно знаете. Один удар мы пропустили, другой отбили, вынудив наших противников начать действовать раньше времени. Но они еще не нанесли следующий, третий по счету удар. В связи с чем нас ждет масса неприятных сюрпризов, о которых я еще не все знаю». «О каком третьем ударе, ваше императорское величество, вы говорите?» «О том, который готовит нам флот, господин генерал». Генерал Аврамов выдержал прямой взгляд императора, проглотив его неудовольствие, на несколько секунд замолчал, тщательно обдумывая свой последующий ответ. Очевидно, что Павел V знал больше, чем он думал, имел еще и другие источники информации, однако и генерал говорил не все, что знал. Часть конфиденциальной информации он оставлял для себя, с целью возможного маневра и прикрытия своего тыла в случае неожиданного провала какой-нибудь операции, однако положение с восстанием на флоте ухудшалось. «Ваше императорское величество, ситуацией с флотом занимается морской министр, и она близка к разрешению». «Это вы с чего взяли? Вы разговаривали с морским министром, или он вам телеграммы бравурные шлет? Сомневаюсь в этом. Ситуацию он решает, оказывается». «Ваше императорское величество, морской министр либо подавит восстание, либо вы его отстраните и отдадите под суд. По флоту у меня информация противоречивая, многое не ясно. Там имеется большое количество провокаторов, а также двойных, иногда и тройных агентов. Плюс некоторое количество офицеров состоит в морской ложе флота, ключи от которой находятся сейчас неизвестно у кого. Поэтому негласные кураторы ложи из-за границы могут подкинуть нам большую подлость». «Вы догадываетесь, какую? И как получилось, что ключи оказались неизвестно у кого?» Аврамов не стал кривить душой и ответил, что думал. Кельтоиберийцы и гасконцы давно набили себе руку в организации различных каверс и диверсий, вариантов здесь я вижу много, и какой из них они используют, мне лично доподлинно неизвестно. Что касается ключей, то не далее как месяц назад руководство ложи постигло череда смертей. Ее штатный глава, адмирал Зиккельбрук, умер от сердечного приступа. Его заместитель и мастер, вице-адмирал Пошехатый, погиб при до конца невыясненных обстоятельствах у себя дома в имении, захлебнувшись в ванной комнате. А также погибло еще трое мастеров. Все умерли в течение последнего месяца при схожих обстоятельствах, и все в результате несчастных случаев. Таким образом, после всего случившегося ключи от ложи находятся неизвестно у кого. И это неизвестно кто, оставаясь в режиме инкогнито, имеет возможность с их помощью отдавать однозначные приказы, который обязан неукоснительно выполнить любой член ложи?» Император усмехнулся и принялся неспешно ходить по своему огромному кабинету. Генерал молча следил за ним, понимая, что сказать ему больше нечего. И это тоже его прокол. «Что же вы замолчали, генерал? Продолжайте. Я слушаю, что вы знаете на данный момент о восстании в Кронштадте, а также на Черном море и Тихом океане». «Флот направил свои штурмовые отряды в город, но они все разгромлены верными вам войсками, их остатки обрались обратно в Кронштадт. Часть команд кораблей взбунтовалась, часть сделала вид, что поверила обещаниям морского министра, часть успокоилась, по крайней мере, внешне и по докладам министра, но я не верю в это. Лучшее положение дел во Владивостоке, но там идет война, и поднятие восстания является прямым предательством, да и не до того там командам кораблей. На Черном же море это не помешало некоторым командам поддержать восстание, однако эти выступления были почти сразу же подавлены. Хуже всего положение дел здесь, если верить докладам и морскому министру». «Евгений Авксентьевич, я склонен не доверять никому, кроме себя. Однако нам придется привлечь для подавления бунта армию. Кроншлот должен быть полностью захвачен и подчинен лояльными мне войсками. Все бунты подавлены, зачинщики повешены, а агенты иностранных разведок расстреляны на месте. Это сделают военно-полевые суды, а вам я поручаю подобрать команду людей, имеющих боевой или защитный дар, и сформировать из них штурмовые команды с целью минимизации наших потерь. Это вопрос первостепенной важности. Люди должны туда входить проверенные и максимально лояльные империи. Мне не нужны сюрпризы. Я уяснил, Ваше Императорское Величество. Но если вы намерены создать подобные команды, то в каком качестве они выступят? Ведь, как я понял, в своей массе они не будут принадлежать ни к военному ведомству, ни к полиции, ни к жандармам. Почему же? Отчасти будут. Ведь каждое из перечисленных вами ведомств имеет в своем составе людей, имеющих дар. Поэтому должно направить их в новом качестве в штурмовую команду. А остальных вы должны искать везде, где только возможно. Эти штурмовые группы, я назову их ополчением штурма, дав им официальное название, а неофициально приравняем их к гвардии. Нужно, чтобы они оставались неузнанными. Придумайте униформу, частично закрывающую лицо, скажем, головной убор с платком, наподобие бурнуса или чего-то подобного. Штурмовики необходимо набрать также и специалистов военного дела, умеющих точно стрелять и хорошо знающих специфику боевых действий. Тогда это уже больше похоже на эскадроны смерти, Ваше Императорское Величество. Да, этого я бы не хотел. Тогда слушаю ваши предложения. Назвать их частями специального назначения и придать каждому батальону, кто пойдет на штурм Кроншлота или кораблей. Я подумаю над этим. Возможно, приму ваше предложение или сделаю его другим. А теперь доложите мне, сколько выявлено и задержано резидентов иностранных разведок. За последние 3 дня пойман 1, выявлено 15, из которых уничтожено 5, 4 смогли уйти от преследования, и оставшиеся 6 были вынуждены покинуть империю, по нашим данным. Ясно. Задержанный дал показания? Он успел покончить жизнь самоубийством. Тогда я приказываю каждого пойманного или выявленного агента уничтожать на месте любым способом. И я жду от вас доклада по нашему ответу Чемберлену и Даладье. Необходимо провести у них поддержку местных сепаратистов по отделению Ирландии от Кеттельберии, а в Гасконской республике по отделению Британии и созданию свободной Окситании. С этой целью необходимо реализовать ряд операций по устранению ключевых фигур, мешающих этому процессу. Но тогда они также примут меры. Сделайте так, чтобы наши руки оказались чисты. Представьте все дело через подставных лиц. Конечно, в конце концов они выйдут на настоящих организаторов, но это должно произойти очень нескоро. За это время мы успеем подготовиться и принять ряд мер, которые тотчас применим к ним, если они решат отомстить. Тогда месть станет вечной с обеих сторон. Посмотрим, кто сломается первым. Я готов идти до конца. «Слушаюсь», — ответил немного шокированный словами императора главный жандарм, и в его голосе завертелась вся его жизнь. Император решил идти ва-банк, и отныне судьба главного жандарма зависит целиком и полностью от жизни императора и судьбы империи. Никто и ничто не спасет его от мести противника, если он выполнит приказ императора, но и не выполнить его невозможно. Император приставил к нему надежных людей и не выпустит из сферы своего внимания каждое его действие. Сейчас долг боролся с инстинктом самосохранения. Генерал Авраамов прошел долгую жизнь, полную интриг и самых разных событий. Он неоднократно имел дело по долгу службы с представителями тайных полиций других стран, а если и не встречался лично, то, по крайней мере, знал или слышал обо всех руководителях этих служб. Император предложил вывести тайную борьбу совсем на другой уровень, и это без объявления официальной войны с этими государствами. Такого прежде еще никогда не случалось. Здесь было над чем призадуматься. «Боитесь?» — прервал размышление генерал-император, пристально разглядывая своего начальника тайной полиции. Или опасаетесь начинать столь враждебные действия? Скорее, опасаюсь, Ваше Императорское Величество. Это правильно. Однако я не вижу другого выхода. Нам просто не оставили выбора, навязав свою игру. А у моей империи не осталось никаких других карт, кроме Джокера. Если вы не решитесь начинать действовать или боитесь за свою жизнь и жизнь своей семьи, то я готов принять вашу отставку. Генерал не стал задумываться дольше пары секунд и сразу же ответил. «Нет, Ваше Императорское Величество, в отставку я уходить не намерен. Если уже вы решили идти до конца, то и я с вами». «Назад дороги не будет, Евгений Авксентьевич. Либо наша победа, либо смерть. Лучше смерть, чем позор. Тоже. Остальные указания вы получите от меня письменно. И приступайте к формированию нужных мне отрядов. Займитесь этим немедленно, пока не поздно. Мы должны подавить бунт в течение недели, максимум двух, чтобы всем показать нашу силу, а не слабость. Помните об этом. На кону стоит судьба всей империи. Я больше вас не задерживаю, вы свободны. Генерал склонил голову, щелкнул каблуками и, развернувшись, покинул помещение. Как только он вышел за дверь, тут же начал обдумывать дальнейшие действия. Как и каким образом создать нужную императору структуру? В свете восстания эта задача может оказаться весьма непростой. Император же, отпустив главного жандарма, вновь повернулся к окну, наблюдая за тем, как генерал Авраамов выходит из здания, садится в бронированные эфиромобили в сопровождении охраны и уезжает прочь. Недовольно покачав головой, Павел V отошел от окна и, пройдя в другую комнату, попросил сделать себе чашку горячего сладкого какао. Ему предстояло еще дождаться военного министра. Министр задерживался, но кроме него должен прибыть и морской министр, который под разными предлогами всячески увиливал от возможности предстать перед очами императора. Его отношение как бы намекало на очевидный саботаж или, наоборот, на полную самоотдачу. Заниматься угадыванием император на этот счет не намеревался. Он должен точно знать, что собирался делать и что уже предпринял этот человек. И он об этом обязательно узнает. Так совпало, что военный и морской министр прибыли практически одновременно, и их небольшие охранные кортежи въехали во двор один за другим. Военный министр, взглянув, кто въехал вслед за ним, только поморщился и ускорил шаг, быстро войдя в здание, и эти действия прекрасно видел император из своего окна. Усмехнувшись про себя, Павел V невольно подумал, что это очень хорошо. Тем проще будет армии приводить к повиновению флот. А в будущем флот вообще придется основательно сократить, сделав упор на качество, а не на количество. Однако разговор предстоит непростой. Вернувшись в кабинет, главный жандарм созвал всех руководителей управления, в данный момент находящихся на местах, и ввел их в курс дела относительно выданных рекомендаций и приказов императора. Совещание длилось недолго, но проходило в очень жестком формате. Начальники отделов, получив соответствующие указания, в свою очередь собрали свои совещания, а дальше приказ императора пошел в массы. Ротмистр Радочкин, получив приказ от своего начальника, никаких иллюзий насчет простоты задания не питал. Едва не погибнув в первые дни восстания, он сейчас постоянно находился в здании управления отдельного корпуса жандармов, покидая его только на время выполнения спецоперации по поимке отдельных главарей восстания, а если говорить прямо, то не по поимке, а по их физическому устранению. Не всегда это удавалось, и люди не зря состояли на службе европейских отделов разведки и тайной полиции, но иногда все же мероприятия заканчивались успехом. Сейчас же от Радочкина требовалось представить своему начальнику 5 человек, имеющих боевой дар и хотя бы минимальные военные знания, что оказалось очень сложно выполнить. Первым кандидатом мог стать Кашко, но по понятным причинам его отправлять на штурм не являлось возможным. А вот следующим оказался барон Дегтярев, о котором поручик уже стал забывать, так как тот вышел из его прямой юрисдикции. И этот кандидат вряд ли сможет отказаться, учитывая, от кого и по какой причине поступил приказ. Вторым же пойдет с ним его сокурсник, о котором Дегтярев знает не так и много, как он думает, что явно к лучшему для них обоих. А вот где искать еще троих? Может привлечь к делу барона фон Биттенбиндера? Вспомнил ротмистр о друге Дегтярева, но тут же отмел эту возможность. Не тот человек, и дар у него слабый, чисто технический, сгинет в бою без пользы. То ли дело Дегтярев, который благодаря своим умениям и опыту выкручиваться из всевозможных сложных ситуаций, он хоть и юн, но приключенческий опыт имеет просто не по годам. Оказалось бы, обыкновенный студент инженерной академии. Теперь еще нужно прорваться в академию и сообщить этим двум о том, что они призваны на службу в специальный отряд. Однако проще всего оповестить одного из них и дать приказ провести к ним другого, а то и еще кого-нибудь к ним в придачу из той же самой академии. Есть в ней парочка кандидатов не таких, конечно, грамотных, но все равно способных. Уломать их будет непросто на дело. Но приказ идет от самого императора, значит, придется его выполнять любым способом, в том числе неприкрытым шантажом. Ротмистр открыл сейф, вынул оттуда множество папок с личными делами секретных и не очень агентов, бегло просмотрел их, отложил с десяток для более вдумчивого рассмотрения и принялся их изучать, делая быстрые карандашные пометки на отдельном листе бумаги. Закончив работать с личными делами, он аккуратно собрал их и спрятал обратно в сейф. Закрыв его, ротмистр взял в руки карандашный набросок с фамилиями, адресами возможных кандидатов, списком их умений и содержанием оригинального дара, опыта, семейного положения и индивидуальных качеств. И потратив еще полчаса на обдумывание и запоминание указанных на бумаге ключевых моментов, отбросил от себя листок. Некоторое время он молча сидел, анализируя и прокручивая в голове всю полученную информацию, после чего взял пепельницу, вынул сигарету из лежавшей рядом с ней пачки, чиркнул спичкой и, подкурив от нее, взял лист и, поднеся к нему продолжавшую гореть на последнем издыхании спичку, поджег. Лист, вырванный из тетрадки бумаги, резко занялся огнем, который начал быстро пожирать страницу с текстом, одновременно скручивая ее в черный пепел, полыхающий истинно красным пламенем там, где еще что-то могло гореть. Радочкин затянулся сигаретой и, выпустив дым в потолок, задумался, кого еще стоит привлечь или, прямо скажем, попытаться привлечь на штурм. Все выбранные кандидаты не имели никакого отношения ни к армии, ни, собственно, к самой жандармерии или другой подобной структуре, однако приказ получен прямой, и людей искали все, кто мог это сделать. Еще раз затянувшись, ротмистр опять стал тщательно обдумывать каждую кандидатуру, в который раз прокручивая в голове все имеющиеся по ним данные. На это ушло еще минут 10 и две сигареты. И когда догорела вторая, ротмистр оставил окурок в пепельнице, встал и пошел переодеваться в гражданское платье, сменив его на мундир. Ему предстояло в одиночку передвигаться по неспокойным улицам Павлограда, и нужно оказаться готовым в любой момент дать отпор. Переодевшись в костюм ничем не примечательного мещанина, ротмистр Радочкин достал небольшой набор для нанесения грима и несколькими небольшими, но очень аккуратными набросками смог изменить до неузнаваемости собственное лицо. Осмотрев себя в зеркале, он счел свой внешний вид удовлетворительным и, открыв другой сейф, достал из него небольшой краткоствольный револьвер. Револьвер выглядел вышедшим из-под руки частного мастера и явно являлся штучным экземпляром. Каждому, кто кинул бы на него взгляд, становилось ясно, что над ним поработал профессиональный оружейник, обладающий особым даром, умеющий значительно улучшить тактическо-технические характеристики любого огнестрельного оружия, да и не только его. Револьвер обладал повышенной мощностью, а также значительной точностью и скорострельностью, только успевая менять полностью съемные барабаны. У их пришлось взять с собой целых 5 штук. Кроме револьвера, ротмистр взял с собой 2 ручные гранаты, что уместились в небольшой кожаной сумке на ремне, как у почтальона. Гранаты размером и формой больше всего походили на гусиное яйцо. Еще раз оглядев себя в зеркало, ротмистр удовлетворенно хмыкнул и, закрыв дверь кабинета, отправился через черный выход на улицу. Добираться придется пешком, ни извозчиков, ни машины сейчас не достать. Улица встретила его ожидаемой пустотой, и, покрутив головой в обе стороны, ротмистр натянул поглубже на голову обычную клетчатую кепку и бодро зашагал в сторону академии.